Пока на ночь, но хотелось бы иметь возможность продлить аренду на пару дней», — продолжил Джон при молчаливой поддержке демонессы. «С вас 40 хуяний», — старушка растянула губы в улыбку на морщинистом лице. «Питание за отдельную плату». Джон высыпал на ладонь монеты из одного трофейного кошелька. Внутри находились 20 маленьких золотых монет, с одной стороны которых был изображен феникс с широко распахнутыми крыльями, а на другой написан номинал в 1000. «Ой, у вас только тысячные», — расстроенно протянула барменша. «Боюсь, у меня не найдется столько сдачи. Может быть, желаете сразу оплатить ужин и завтрак на двоих? За полное обслуживание с первым, вторым, фруктами и вином это вам обойдется еще в 40 хуяний. Давайте так и сделаем», — положил Джон на стойку золотую монету. В качестве сдачи ему вывалили туда же 10 крупных серебряных монет с номиналом по 100 и парочку больших медиков по 10. К ним приложили ключ с нарисованным на ободке краской числом 34. «Ваш номер 34 на третьем этаже», — вновь старушка продемонстрировала морщинистую улыбку и на удивление целые зубы. Номер тянул максимум на 2 звезды, 4 отдельных кровати, вешалка для одежды и маленькая чугунная ванна с фарфоровым унитазом немного улучшали ситуацию. Остаток дня и половину следующего были потрачены на поиски жилья. В итоге Джону удалось за 1000 хуяний арендовать двухкомнатную квартиру близко к рынку и центру города. Там имелись кухня и ванная комната. После этого он принялся изучать местный расклад сил. В городе балом правили крупные секты, всего их было 7, остальные мелочевка без особого влияния. Одной из семерки была секта Золотого Феникса. На протяжении 2 недель он вербовал агентуру среди нищих и беспризорников, которую по итогу переложил на плечи Брю. Созданная землянином сеть агентов поставляла различную информацию, позволяя держать руку на пульсе городских новостей и событий. Так удалось выяснить, что фениксовцы разыскивают старика-практика, который вероломно напал на их принца и ограбил его свиту. Помимо этого стало известно, что причиной нападения на филиал темной секты стала поруганная принцесса, некая ся из секты Небесной Молнии, одной из Большой Семерки. Найм практика высшего уровня для мести темным вышел им в копеечку, отчего их финансовое положение стало неустойчивым. При этом столь громкая акция подняла их в рейтинге силы, показав, что связываться с ними крайне опасно. Так что, несмотря на финансовые потери, секта держалась на плаву. В городе имелась академия практиков, в которую принимали всех желающих. Обучение в ней было платным, поэтому попасть туда беднякам было проблематично. Но в этом учебном заведении, по слухам, собралась весьма солидная библиотека с техниками ци и формациями, считай, с местными заклинаниями. Помимо боевого направления, которые выбирали члены боевых сект и всяческие авантюристы, там имелись и гражданские направления. К примеру, факультет коммунального хозяйства обучал мирным формациям, которые позволяли обеспечить город светом, чистотой, водой и водоотведением. И если для поступления на боевое направление требовалось быть как минимум на уровне укрепления основ, то на хозяйственный факультет принимали всех желающих. А все от того, что абитуриенты туда шли неохотно и их было очень мало. Набор новых учащихся начнется через 1,5 месяца. Джон собирался поступить на коммунальный факультет. Это даст ему такой же доступ к библиотеке, как и другим студентам. При этом он будет минимально контактировать с психами, в смысле, боевиками, и поступить сможет с легкостью. К настоящему моменту он, благодаря тому, что сожрал все кристаллы из голов драконов, достиг 5-й стадии очистки ци. Дальнейший прогресс застопорился, поскольку больше кристаллов у него не было, а души побежденных практиков и драконов давали слишком мало ци, чтобы быстро прогрессировать. Для быстрого роста силы таких душ нужно много. Халявного притока душ не ожидалось из-за небольшого радиуса действия геройской печати в этом мире. Чтобы пополнить запасы, пришлось бы находиться поблизости от помирающего практика или опасного зверя, что в большинстве случаев означало то, что ты их и прикончил. Становиться маньяком Джону претило. Он не хотел начинать убивать людей налево и направо, да и бегать по лесам в поисках драконов ему не нравилось. Большую часть времени суданец до автоматизма отрабатывал изученные в темной секте техники и медитировал. Последнее приносило немного пользы. Немногочисленные поглощенные души давали гораздо больше ци. Благодарю им, к моменту начала приема кандидатов в студенты Академии он сумел перейти на 6-ю ступень очищения ци. Демонесса практически не крутилась подле него, поскольку была слишком сильно занята агентурной сетью, которую требовалось не только поддерживать, но и расширять. Джон радовался тому, что столь удачно одним ударом расправился сразу с двумя проблемами. Спихнул важную, но муторную задачу на Брю и вместе с этим отдал ее от себя. В день открытых дверей Джанго прибыл к Академии. Перед входом на ее территорию, который осуществлялся через ворота, столпилась огромная очередь. В большинстве там можно было встретить лишь молодых чинцев. Оттого мужчина с длинной белоснежной бородой и таким бубликом из косы на голове сильно выделялся. Джон решил использовать свою внешность в качестве преимущества. Простоять в очереди можно было до самого вечера, а ему не хотелось в ней жить. Поэтому он с уверенным видом миновал длинную колбасу из абитуриентов и спокойно миновал ворота со стражами в виде залюбленных с самого утра преподавателей. Поскольку землянин уже все тут разведал, он сразу направился в сторону хозяйственного факультета, то есть налево. В той стороне было пусто, чего нельзя сказать о левом направлении, там образовалась еще одна очередь из желающих поступить на боевое направление. Прием абитуриентов осуществлялся в просторном кабинете. В качестве экзаменатора выступал старик с хитрым лицом. Борода у него была раза в два короче, чем у Джона, а седые волосы на голове были стянуты в хвост. «День добрый, уважаемый», — спокойно начал африканец. «Приветствую», — радостно заулыбалась дедок. «Коллега, вас прислали ко мне в помощь, а то такое чувство, будто про меня забыли. Направили всех учителей на экзамены боевиков. Хаем», — потеребил он бороду. «Что-то я вас не припомню среди наших преподавателей. Вас из другой академии прислали. Извините, уважаемый, но вы заблуждаетесь. Я не преподаватель, а наоборот. Джон Джанго, поступаю в вашу академию на факультет коммунальщиков». «Ты», — широко распахнул глаза обалдевший дедок, — «к нам? Зачем? Ты же уже не молод. Я приехал к вам из Персинска», — начал он скармливать заготовленную легенду. «Там работал в сфере городского обслуживания, но повышения до солидной должности я так и не добился из-за слабого развития ЦИ. А когда мне заниматься, когда все время то прорыв канализации, то стояк течет, то соседи друг друга топит. В общем, достало все. Я решил переехать к вам, отучиться, а потом идти в начальники. Старый я уже с крысами в подвалах воевать». «Хаен», — погладил бороду дедок из приемной комиссии. «Хаен, понятно, понятно, оно и правильно», — покивал он. «Лучше так, чем до конца дней в канализации лазить. Я бы тебя, Джон, и так принял, но правило». Так что положил ладонь на хрустальный шар. Джон водрузил кисть на хрустальный шар на подставке, который стоял на столе. Он чувствовал себя не как на экзамене, а словно на приеме у гадалки. Вернее, гадателя. «Хех», — чуть ли не крякнул дедок. «Шестая ступень очищения ЦИ. Да уж, совсем все плохо. Я надеялся хотя бы на начальный уровень формирования основ. Тебе придется изрядно постараться, чтобы добиться к концу обучения хотя бы среднего уровня формирования основ. Иначе стать начальником у коммунальщиков тебе не светит. Свободного времени у меня теперь много, так что справлюсь», — продолжил Джон. «В таком случае ты поступил», — улыбнулся дедок. «Поздравляю с зачислением на факультет коммунального хозяйства». «Спасибо», — Джон был очень доволен столь быстрым и простым поступлением. «Как вас зовут, уважаемый?» «Я мастер Фу», — расслабленно развалился он в кресле. «Заведующий кафедрой коммунального хозяйства. Кстати, Джон, ты же знаешь, что обучение у нас платное. 5000 хуяней в год». «Знаю», — кивнул Джон. «Я как раз накопил нужную сумму. Так бы я раньше пришел поступать, но богатых родственников не имею. А у вас всегда так безлюдно? Молодежь не хочет учиться прикладным формациям», — начал недовольно бурчать Фу. «У них в головах сплошные сражения. Все хотят убивать монстров и богатеть. Работать никто не хочет. А кто будет поддерживать город в рабочем состоянии? Они даже не думают о том, что городская инфраструктура нуждается в поддержке. Думают, что вода сама попадает к ним в жилища. А о том, что монстры могут их прикончить, никто не задумывается. А еще за пределами города можно нарваться на темные секты. Одну недавно прибили, но кто знает, сколько их еще прячется по лесам». «Да уж», — с пониманием согласился Джанго. «Работать никто не хочет, особенно с лесарями. А как трубы забьются, так сразу прибегают с криками, будто ты им должен. Вот прям все брось и иди к ним. Кстати, это вам». Он выставил на стол бутылку хорошего местного высокоградусного пойла, пронесенного в наплечной сумке. Лицо Фу тут же стало довольным. Он убрал бутылку под стол. «Эх», — вздохнул Фу, — «хороший ты мужик. Сразу видно, что наш. Тебе бы пилюли попить, чтобы быстрее миновать стадию очистки ЦИ. Да и вообще развиваться быстрее. Слушай, его будто осенило. Тут недавно обнаружили подземелье очередного божественного практика. Секты организуют туда поход молодежи. Я могу тебя пропихнуть в группу от академии. В подземелье есть шанс заполучить сокровища практика. Главное, вперед не лезть. Самые горячие обычно собирают на себя все ловушки. Тебе лучше будет поискать боковые ответвления и попытаться заполучить малые сокровища. С их продажи можно будет купить пилюли у алхимиков. Ты пойдешь? Спасибо, мастер Фу. Я с удовольствием приму ваше предложение. Неделю спустя Джон по протекции мастера Фу в качестве представителя молодежи от Академии прибыл к горе по выданным ему координатам, но перед этим провел ежедневную осточертевшую процедуру в ванной комнате перед зеркалом. Пу-пу-пум, он по очереди удалял отросшие за ночь рога. Утро начинается не с кофе. Вот вроде бы я не женат, а рога каждый день приходится срезать. Как ему объяснили, на подобные авантюры в подземелье опытные практики не ходят. Для них это было бы простой задачей. Деньги они могут заработать легче. В подобные места посылают подающих надежды молодых людей, чтобы они набрались опыта и, возможно, получили награду, которая может быть как весьма достойной, так и полной ерундой. В большинстве случаев куш будет солидным, но получит его либо самый быстрый и удачливый, либо группа самых сильных ребят. У входа собралась толпа человек 50. Среди них оказались представители от 7 больших сект и несколько от сект поменьше. Сектанты разбились на компании и держались своих. На Джона косились все без исключения, поскольку он сильно выделялся на фоне молодежи в районе 20 лет. От секты Золотого Феникса были знакомые землянину парни с парой девушек. Мудень тут же узнал его, как и его прихлебатели. Главнюк злобно зыркал в его сторону, и в итоге не сдержался, направился к нему. Подручные пытались его отговорить, но парень пер бронепоездом и глазами метал гневные молнии. «Тэ-вэ-вэ-вэ!» Злобно прошипел он и выставил указательный палец в сторону Джона. «Ты что тут делаешь? Я представитель от Академии». Спокойствию суданца можно было позавидовать. «Ты наблюдатель?» – нахмурился Мудень. «Нет-нет», – покачал головой из стороны в сторону землянин. «Я студент, соответственно, буду участвовать в авантюре наравне с вами». «Ты студент», — выпучил глаза Мудень. «Не верю, этого не может быть, ты же старик, учиться никогда не поздно». Джон сохранял железобетонное спокойствие. Как говорил один мудрец, учиться, учиться и еще раз учиться. Он был настолько мудрым, что рано полысел. «Так что постарайтесь много не думать, а то лишитесь шевелюры и станете лысинами отражать солнечные лучи. Хотя, кому-кому, а вам этого говорить не стоит, вы и так прекрасно справляетесь с сохранением своих причесок». С полным недоумением видом обернулся к товарищам главнюк. «Вы поняли, что он сказал? Тупыми он нас назвал, господин Мудень». Мудневый прихвостень номер один почесал скулу, в которую в прошлый раз ему прилетел удар Джона. «Это, пойдем уже, господин Мудень». «Да-да», — вторил первому второй подручный. «Пойдемте, а то все сокровища без нас вынесут». Они вдвоем подхватили злющего мудня за руки и потащили прочь от землянина. Когда они отдалились от него настолько, что им казалось, будто он их не слышит, то первый заговорил. «Господин Мудень, не стоит провоцировать этого старика. Он не так прост, как кажется. Мы поступим мудрее, подстроим ему ловушку в подземелье». «Да-да, так будет лучше», — подхватил второй мудневый прихлебатель. «Мы уже выяснили, что в прямом противостоянии мы ему пока не противники, поэтому стоит прибегнуть к хитрости. Мы уничтожим этого мерзкого старика». Зло оскалился Мудень, он познает всевозможные муки. Джон больше не ожидал визитеров, тем не менее, к нему после фениксовцев подошла миниатюрная девушка с пепельными волосами и фиолетовыми глазами. Она двигалась хищно, плавно и грациозно. На ней были надеты фиолетовые штаны и рубашка, а на левом плече был вышит черный крылатый дракон. «Добрый день», — слегка склонила она голову. «Я Мили из секты Белого Дракона». «Джон Джанга», — кивнул он в ответ. «Я услышала, что фениковцы затевают для тебя подставу», — продолжила Мили. «Что ты им сделал?» «Побил троих», — не стал он скрывать. «А Мудень сбежал. Так бы я и его отколошматил. Эти четверо подошли ко мне среди бела дня на улице, начали меня оскорблять, после чего набросились с целью избить до смерти. Мне их затея и поведение не понравились». «Хи-хи-хи», — звонко рассмеялась Мили. «Давно было пора. Мне Мудень тоже не нравится. Он и до меня пытался докопаться, пока не получил по роже в дуэли. А еще он тупица. Считает, что ты старик, но я же вижу твою гладкую кожу. И ты не седой, как думает большинство. У тебя просто особенность с цветом волос, примерно как у меня. Я угадала, в точку улыбнулся Джон. Почему ты мне помогаешь, Милли? Чтобы нагадить Мудню, конечно же, отзеркалила она улыбку. У тебя какой уровень развития? 6-я ступень очищения ЦИ. Хи-хи-хи. Прикрыла рот ладошкой девушка. Смешно. Не хочешь говорить? Не надо. Но раз ты умеешь скрывать свою ЦИ, то я не завидую Мудню. Глава 9. Джон не мог понять, почему Милли решила его предупредить. Он успел выяснить местные нравы. Среди аборигенов не была в моде взаимовыручка. Они предпочитали жесткую конкуренцию и доминирование над более слабыми, вместе с этим кичились этим, мол, смотрите, какой я мудень. Впрочем, какой подставы можно ждать от 4 20-летних пацанов? Подстерегут за углом и ударят самыми мощными из доступных техник, ну, в лучшем случае достанут из рукава козыри, какие-нибудь артефакты с боевыми формациями. Хотя такие артефакты редкие и безумно дорогие, так что можно ожидать наличия одного такого угловнюка. Была бы Джону доступна магия, он бы призвал духа и сковал или проклял оборзевших фениксовцев. Но чего не было, того нет. Только нейросеть в фоновом режиме подкидывала ему знаний по магии высокоразвитой техномагической цивилизации. Зато у него было много других талантов. Например, демоническая суть позволяла ощущать души. Джон чувствовал их поблизости 51. 50 из них принадлежали авантюристам, а одна находилась в центре подземелья. Она была очень сильной, но все же не настолько, как у безумно сильного летуна на Фениксе, который издалека определялся как хтоническое чудовище. Эта душа была даже слабее Феникса того летающего психа и раз в 5 сильнее Джона. Вскоре народ рванул в подземелье. Джон не спешил, он спокойно пошел последним, словно специально давая шанс золотой молодежи подготовить ему ловушку. Все молодые практики поспешно скрылись в глубинах подземелья. Туда вели 7 тоннелей, отчего авантюристам пришлось разделиться. Джон убедился в том, что остался в одиночестве, после чего призвал Гай-Гай-Вер. В тот же миг с появлением скафандра с тем состыковалась нейросеть. Ее до этого словно не хватало, поскольку после этого всплыло меню дополненной реальности, в котором имелось много функций брони, о которых Джон даже не подозревал. К примеру, хамелеонам можно было не только цвета менять, но и использовать эту функцию для адаптивной маскировки. Землянин сразу же активировал эту маскировку, отчего слился со стенами. Если не шевелиться, то он практически незаметен. После этого он активировал еще одну фишку – радар-детектор. В результате по отражению радиосигнала начала строиться карта подземелья. Вскоре она была полностью готова. Не зря Гай-Гай-Вер называется скафандром. Если не нейросеть, я бы о большинстве его примочек не узнал бы никогда. Выбрав наиболее короткий путь, Джон ломанулся по нему со скоростью гоночного болида по стене под потолком на высоте около 10 метров. Кто-то изрядно постарался, делая потолки пещеры столь высокими. А вот освещением он не озаботился. На столь высокой скорости землянин мог долго бежать по стене, не падая. Вот потолок уже совсем не то, по нему особо не побегаешь. Через несколько мгновений Джон обогнал группу авантюристов, порывом ветра задув их факелы. Пока они матерились и пытались зажечь факелы, он ускакал далеко вперед. «Что это было?» – завертел головой один из парней. «Хрень какая-то», – водил по кругу подожженным факелом второй. «Я успел заметить лишь смазанное пятно под потолком. Наверное, какой-нибудь подземный дракон. Может, ну его эти сокровища?» – с опаской вглядывался в потолок третий. «К сражению с подземным драконом я не готовился. Он же нас порвет на ленточки. Не знаю, что это было», – присоединился четвертый, «но оно быстрое, словно опытный мастер. Нам это существо не победить. Предлагаю отступить. А давайте». Развернулся к выходу первый, демонстрируя чудеса самосохранения, не свойственные большинству аборигенов. Если ловушку где-то и были, то они располагались внизу. Джон же пробежался под потолком до самого конца тоннелей. Лишь в конце ему пришлось уменьшить темп бега и совершить головокружительный трюк, чтобы сбросить скорость. Тоннели закончились стеной и массивными стальными воротами. И чтобы в них не врезаться и плавно остановить, пришлось резко сменить траекторию, пробежаться по потолку, соседней стене до пола, по полу, снова по той же стене до потолка, вновь по нему и по соседней стене. Лишь после этого парень замер перед воротами. На попытки подергать и толкнуть створки не реагировали, поэтому Джон выпустил когти и принялся ими кромсать сталь. Молекулярные остроты заточка и удары на высокой скорости позволили за считанные мгновения проделать дыру, в которую после отзыва Гай-Гай Вера-Землянин протиснулся. Он оказался в просторном зале, который тут же осветили хрустальные светильники. Они были вмонтированы в потолок и стены и работали на ЦИ за счет формаций. Именно в этом помещении ощущалась сильная душа. Тут было абсолютно пусто. Исключением являлся здоровенный сундук в конце зала. Джанго длинным прыжком, чтобы избежать возможных ловушек, перепрыгнул зал, оказавшись у самого сундука. После этого он попытался тот вскрыть. Крышка с легкостью распахнулась. Сундук хоть и был большим, но внутри на его дне лежал единственный предмет – золотой браслет. Душа была заточена в нем. Она манила Джона, словно вкуснейшее пирожное в кулинарии манит девушку на диете. Сильное и вкусное, как подсказывала его демоническая суть. Он поднял браслет. В тот же миг из него выскочил дух, который принял плотную форму. Визуально он не отличался от человека. Это была молодая с виду женщина, роскошная зеленоглазая брюнетка со спортивным телосложением, облаченная в черный свободный костюм из брюк и рубахи. «Поздравляю, искатель приключений», — обворожительно улыбнулась она. «Ты прошел мое испытание. В качестве главного приза ты получаешь мой браслет. Я, величайшая практик, Акейда Хилл, вложила весь свой опыт в этот браслет. Благодаря ему ты сможешь получить все мои знания и навыки. Смело надевай его и пользуйся моей щедростью». «Спасибо, но я лучше твою душу скушаю», — улыбнулся Джон, почуяв подвох. Браслет пестрил формациями и был переполнен ЦИ. «Приятного мне аппетита», — вцепился он метафорическими хваталками во вкусняшку. Демон, широко от испуга и изумления округлились глаза у Акейда Хилл. «Эй-эй-эй, не ешь меня!» Он сковал ее своей силой, как сделал бы это с любой душой без тела в области действия его способности. Печать героя лишь чудом не засосала ее, и это чудо заключалось в привязке к браслету. Акейда Хилл была очень сильной, раз в 5 сильнее Джона, но она попала в его загребущие лапы, являясь духом, отчего не могла воспользоваться своей силой. Вот если бы она находилась от него дальше 3 метров, то могла бы показать ему Кузькину мать. Да кто же ей даст на подобное шанс? Почему это я не должен есть такую вкусняшку? Джанго пытался разобраться, как порвать сдерживающие нити привязки к артефакту. Твоя душа будет долго и плодотворно снабжать меня силой, увеличивать рост характеристик и количество ЦИ. Она столь же питательна, как 100 000 обычных душ или 100 000 драконов. «Не надо меня есть», — запаниковала она. Ее попытки вырваться из духовной хватки архидемона были безрезультатными. В глазах читалась паника в смеси с отчаянием. «Живой я гораздо полезнее. Я очень многое знаю, и поделюсь с тобой всем, что мне известно. Техники, формации, секреты развития ЦИ, в том числе темные практики. Ты создала нетипичное подземелье», — Джону казалось, что он подошел к разгадке задачи по выколупыванию души из браслета, но он не спешил этого делать, поскольку собеседница его заинтересовала. Техники и формации были тем, зачем он охотился и ради чего поступил в академию. Обычно оставляют кучу сокровищ, а не единственную безделушку со своей запечатанной душой. К тому же, подземелья обычно создают практики высшего ранга, а ты его не достигла. «Что ты задумала, господин?» Начала она подобострастно на него пялиться. «Вы должны меня понять, вы же сам демон. Я всю жизнь пыталась развиваться, но так и не успела достигнуть уровня святого. Я прожила долгую жизнь, но мое тело одряхло. Мне требовалось еще время, чтобы дойти до бессмертия. И тогда я придумала обходной способ продления жизни». «Хаем», — ухмыльнулся парень. «Кажется, я догадываюсь, какой это способ. Ты привязала свою душу к браслету, который якобы выступал в качестве приза за покорение подземелья. После этого ты планировала захватить тело победителя. Поскольку в подобные авантюры ходят молодые неопытные люди, ты наверняка планировала выиграть время на захват тела победителя тем, что присядешь ему на уши. Мол, я артефакт со знаниями крутого древнего практика и научу тебя всему, что знаю. Для вида даже начала бы учить ложка, но не тому, что нужно ему, а тому, что необходимо тебе. Ведь тебе наверняка захотелось бы вселиться в сильное тело, а не в слабака». «Ох, господин», — восторженно улыбалась Акейда Хилл, «вы сразу же раскусили весь мой план. Не зря вы столь сильный демон. Все именно так. Я действительно планировала захватить тело какого-нибудь слабака, а лучше слабочки. На ворота была наложена формация, которая должна была пропустить только девушку. Поэтому я несколько удивилась вашему появлению. А со мной такой трюк не пройдет, продолжил Джон. Душа демона имеет слишком плотную связь с телом. Из-за этого его тело невозможно захватить никакому духу. Да и стоит попытаться это сделать, как дух автоматически пойдет на прокорм. Но ты так и не сказала, почему я должен отказаться от поедания столь вкусной и питательной души, как твоя. Чем ты мне вообще можешь быть полезна? Я же говорю, господин, продолжила паникующая Акейда Хилл, у меня много знаний. Я их копила почти 1000 лет. Различные практики, формации, алхимия, я научу вас всему, что знаю. Только молю, пощадите. Ладно, сытный завтрак, ты меня убедила. Знания мне не помешают. Джон осознавал, что дамочка пыталась спасти свою жизнь, вернее, то, что от нее осталось. И наверняка она думала о том, чтобы выкрутиться, обмануть его и при первой попавшейся возможности сбежать. Скорее всего, она попытается его обмануть и подставить, а то и попробует захватить его душу, когда он будет максимально ослаблен. Поэтому доверять ей нельзя. Иметь дело с тем, кому доверие ноль, он не хотел. Поэтому решил попробовать привязать ее к себе. Для этого у него имелся один способ, но он не знал, сработает он или нет. Если да, то он собирался ее оставить в качестве полезного помощника и источника знаний. Если нет, то он намеревался сделать то, ради чего сюда пришел, поглотить сильную душу. В таком случае плевать ему на утерянные знания, поскольку лучше получить хотя бы просто силу, чем подвергать себя потенциальной опасности. «Господин, я буду вашей верной рабыней», — обрадовалась Акейда Хилл. «Угу», — сощурился он, — «обернись ко мне задом, к сундуку передом». «Зачем, господин?» Она медленно обернулась, но голову повернула в его сторону. На лице у нее читалось искреннее недоумение. «Погодите». Широко распахнулись у нее глаза. «Неужели вы хотите меня как женщину?» «Ох, господин, я была бы только рада, но я всего лишь дух. Вот если бы у меня было женское тело, вы можете отловить какую-нибудь девицу практикой и надеть на нее мой браслет. Тогда я захвачу ее тело и смогу не только учить вас, но и обслужу по полной программе. Я готова». Ее неискреннее вранье было прервано смачным шлепком по попке. Джон постарался вложить в этот удар как можно больше силы любви. В следующий миг глаза владелицы филактерии затянуло любовной поволокой. Она смотрела на землянина, словно преданная собака, которая не признает никого, кроме единственного хозяина. «Господин», — с придыханием протянула она влюбленным голосом. «Хозяин, я вся ваша. Делайте со мной все, что пожелаете. Если вы мне дадите тело, я сделаю вас самым счастливым мужчиной в мире». Да-да-да, он был удовлетворен результатом. Сила любви даже на духа сумела воздействовать, чем в очередной раз доказала свою невероятную мощь. «Обойдешься пока без тела, не заслужила». Он призвал Гай-Гай-Вер, под ним отрастил от комбинезона подвес по типу веревочки в районе шеи, после чего убрал скафандр и повесил браслет на шею на манер подвески. Надевать это на руку он не собирался, поскольку был уверен в том, что там имеется волшебный механизм, который не позволит снять браслет с руки, а отрубать ради этого конечность ему не хотелось. Больно, неприятно и нужно несколько мгновений ждать, пока новое отрастет. «Доспехи», — восторженно смотрела на собеседника Акейда Хилл. «Я не почувствовала никаких формаций при их призыве. Это нечто невероятное. Хозяин, дозволено будет узнать вашей покорной и самой преданной рабыне, какой у вас уровень развития». 6-я ступень, он не успел договорить, поскольку был прерван девушкой. «Потрясающе!» — выплескивала она из себя щенячью радость. «Невероятно! Впервые вживую вижу вознесшегося!» «Я не договорил», — едва сдержал он смех. «Так вот, у меня 6-я ступень очищения ци». На несколько мгновений в подземном зале повисла гробовая тишина. Зеленоглазая брюнетка пару раз моргнула, всем своим видом демонстрируя непередаваемое изумление. «Хозяин, это такая шутка? 6-я ступень очищения ци? Я серьезно», — продолжил он. «Я всего лишь начинающий практик. Я не могу в это поверить, мой возлю. Кхе, кхе. Хозяин, вы же такой сильный. Играючи проломили мои формации. До центра подземелья дошли с невообразимой скоростью. Прошу, доверьтесь мне, я никому не расскажу правды». «Акейда, я сказал тебе истинную правду», — все же не сдержал он улыбки, глядя на ее шокированное лицо. «Я действительно начинающий практик. Я совсем недавно прибыл в этот мир. Конечно, у себя я был ого каким сильным, а еще правителем огромной страны. Но ци для меня в новинку». Растерялась древняя практик. «Так это не шутка? Меня, практика уровня предка, победил всего лишь новичок, который даже не прошел через очищение ЦИ. Выходит, что так, но я же не могла влюбиться в новичка. Акида оборвала свою речь, будто споткнулась, проговорившись о своих чувствах. Кхе, кхе. В общем, я уверена в том, что ты на самом деле очень сильный, а с развитием ЦИ я тебе помогу. С моим опытом это будет сделать намного легче, чем даже если вступить в лучшую секту. Кстати, тебе сколько лет? Я, конечно, не против молодости и неопытности, но все же предпочитаю мужчин постарше, а твоя кожа гладкая, словно у 20-летнего юноши. Если честно, не знаю, сколько мне лет, развел руками в стороны Джон, а считать лень, я слишком много пожил для этого. В общем, считай, что мы с тобой ровесники или вроде того. Лучше скажи мне вот что, у тебя тут какие-то сокровища были припрятаны, в основном мелочевка, отмахнулась она, словно речь шла о дешевке. Бижутерия для молодняка, чтобы заинтересовать авантюристов. Основные богатства я припрятала в более надежном месте. Это в каком же? Заинтересовался землянин, у которого моментально пробудилась хомячья натура. В пространственной формации, привязанной к моему духу, конечно же. В качестве демонстрации дама будто из воздуха извлекла склянку с золотистой жидкостью, от которой веяло огромной концентрацией ЦИ. Обязательно научи меня создавать и пользоваться таким хранилищем, а то я не могу в вашем мире получить доступ к своему. Африканца крайне заинтересовала эта формация. Он надеялся на то, что если ей обучится, то сумеет получить доступ к своему инвентарю. Если же нет, то его устроит и возможность создавать подобные чары на иной энергии. Конечно же, хозяин, была бы зеленоглазка щеночком, она бы радостно завиляла хвостиком. Но подобного аксессуара, к счастью, она была лишена, поэтому лишь широко улыбалась. Я же обещала вас всему научить, этой формации в том числе. Ох, как же я этому рада, ведь это позволит нам находиться вместе как минимум несколько десятилетий. Глава 10. Джон в компании влюбленной в него духа практика прогулочным шагом направился в обратном направлении. Он все еще не умел пользоваться ЦИ, поскольку невозможно научиться управлять этой энергией для создания техникой формации всего лишь на стадии очищения. Следует добраться хотя бы до формирования основ, а ведь он уже подумывал перевести порталы с маны на ЦИ. Впрочем, он в теории мог запитать порталы даже от электричества, ведь в их основе лежала универсальная формула пространства. Только для добычи электричества пришлось бы создавать генератор и кучу сопутствующих вещей. Он хоть и прошел через опыт создания промышленности, и не раз, но больше повторять этого не хотел. В общем, за недоступностью порталов приходилось перемещаться по старинке на своих двоих. Попутно Джон расспрашивал Акида Хилл о том, как лучше всего работать с ЦИ. Проще говоря, выпытывал самые базовые основы, которые она уже и не помнила. Вернее, она прекрасно их знала, но не понимала, как объяснить. Это как с обучением письму. Когда-то давно каждый через это прошел. Но когда наступает пора объяснить ребенку, как писать, в первый раз становишься в тупик. Особенно, если под рукой нет букваря и прописей, а ты сам отвык писать на бумаге, потому что давно перешел на компьютер и смартфон. Впереди что-то не так. Зеленоглазка заставила землянина остановиться. Угу, он и сам это чувствовал. Наверняка там ловушка. Точно не моя, Акида говорила уверенно. Мои ловушки при моем приближении не срабатывают. Там использовали какую-то мощную формацию. Кажется, я знаю, кто устроил эту ловушку и на кого, усмехнулся Джон. Только те четверо вряд ли способны создать мощную формацию. А вот артефакт использовать они вполне могли. Да и наверняка он у них был. Не могли принца золотых фениксов отправить на авантюру без козырей. Акида, там же заканчиваются все ответвления и сливаются в этот коридор. Все именно так, подтвердила она. Идеальное место для ловушки. Можешь узнать, что там устроили сопляки, продолжил африканец. Сейчас проверю. Для духа не составило труда утратить материальность и просочиться сквозь стену. Вскоре она вернулась. Банальная паутина света. Действительно мощная формация. Всех, кто в нее попадают, опутывает невидимыми нитями и сковывает подобно статуе. Лишь носители амулета, который подает сигнал свой, могут свободно находиться в пределах ловушки. И много народу там попалось. Джон был уверен в том, что немало, но раз у него имелся личный шпион, лучше уточнить информацию. 40 человек, хмыкнула Акида. Шестеро с амулетами затаились неподалеку. Короче говоря, констатировал Джанга, золотая молодежь из Золотого Феникса устроила ловушку на меня, но вместо главной добычи они выловили почти всех остальных авантюристов. Ох, не завидую я им, ополчить на себя все кланы, это нужно постараться. А что ты им сделал, Джон? Проявила любопытство спутница. Троим морды подрихтовал, а одному по гордости потоптался. Остальные две девушки, видимо, им пришлось участвовать в этой затее волей-неволей. Я им ничего плохого не делал, но в их группе находится принц их секты. Дай догадаюсь, тихо усмехнулась Акейда, тот самый принц, которому ты потоптался по гордости, он самый. И что ты планируешь делать? Продолжила Хил. Хочу попросить тебя уничтожить формацию, Акейда. Ты же сможешь, для меня это пустяки, но она грустно вздохнула, хотя духи и дыхание никак не связаны. На все мои действия требуется ци. Из-за образа моего существования я не могу пополнять запасы энергии, только расходовать. Поддержание тела отнимает не так много ци, а вот использование техник. Если я буду делать это часто, то быстро лишусь всей энергии и окончательно погибну. А зарядить батарейку твоего браслета возможно? Конечно, кивнула древняя практик. Можно либо влить силу другого практика, либо использовать камни сильных тварей. Потом я помогу тебе с подзарядкой, пообещал Джон. Тем более, у меня закончились кристаллы драконов, следует их пополнить. Так что давай уже, не мнись, убирай формацию. Акейда понадобилось всего несколько секунд на то, чтобы разрушить ловушку. Я устала, спутница стала выглядеть полупрозрачной. Отсижусь пока в браслете. Обращайся, когда будешь готов к учебе. Спасибо. Дух исчезла. После этого со всех пленников слетели путы. Довольным не выглядел ни один из них. В следующее мгновение из прохода с ловушкой раздались душераздирающие вопли. 40 практиков против 6, когда все они примерно одного уровня. Шансов уйти на своих ногах у золотых фениксов не было. Джон прогулочной походкой направился дальше. Он остановился неподалеку от толпы злющих молодых людей, которые ногами избивали ребят в золотых одеяниях. Пещеру освещали редкие факелы. В их свете зловеще плясали тени. Казалось, будто демоны измываются над душами грешников. «Привет, Милли», улыбаясь, помахал он рукой новой знакомой, которая отделилась от толпы. «Вижу, вам весело. А ты где был?» Резко обернувшись, уставилась она подозрительным взглядом на бородатого альбиноса. «Вас спасал», задорно подмигнул он девушке. «Не думаете же вы, что ловушка сама собой исчезла и вы освободились чудесным образом?» «Аво». Подозрительность у Милли сошла на нет. Она тепло улыбнулась Джону. «Огромное спасибо. Эти фениксы совсем берега потеряли. Ну, ничего, мы им наглядно объяснили, что они были неправы». «Правильно», покивал африканец. «Так им и надо. Хотя девчонок, по моему мнению, втянули в эту разборку без их на то желания. Но раз влезли, то сами виноваты. Вы их только не убейте, а то проблемы будут». «Ничего-ничего, они крепкие», Милли грозно зыркнула в сторону избиваемых, но в следующий момент она вскинулась. «Ох, демоны, сокровища, как я могла о них забыть?» Она бросила своих товарищей, увлеченных занимательным процессом выпускания пара, и помчалась дальше к основному залу. Ее крик был услышан другими молодыми практиками. Внезапно выяснилось, что у них есть дела поинтересней, чем пинать 6 фениксовцев. От группы начали отделяться люди, которые спешили нагнать Милли. Вскоре в пещере у развилки остались 7, лишь один из которых стоял на ногах, Джон. Остальные валялись на каменном полу и стонали от боли. Джанго подошел к пострадавшим и с издевательской ухмылкой склонился над главнюком. «Здорово, мудень, сколько лет, сколько зим, и каково тебе пытаться обижать дедушек?» С трудом приоткрыв опухшие от гематом глаза, мудень яростно прохрипел. «Ты, это твоих рук дело, тут ты не прав», покачал указательным пальцем из стороны в сторону Джон. «Вы сами во всем виноваты. Надеюсь, когда-нибудь до вас дойдет, что не нужно рыть другому яму, ведь в итоге сами же в нее упадете». Джон склонился ниже и принялся рыться по карманам парня. «Что ты делаешь?» Сгорающий от неистовой ненависти мудень не мог найти в себе сил на то, чтобы пошевелиться. Любое движение причиняло ему жуткую боль. «Конечно же, беру компенсацию за моральный вред», насмешливо прищурился Джон. «Знаешь, как я страдал, а сколько пришлось потратить ресурсов на разрушение вашей формации?» После того, как кошелек был найден и изъят, мудень выглядел так, будто на жопной тяге способен вылететь в стратосферу, настолько полыхал у него пердак. Джон не обделил своим вниманием никого, даже девушки лишились сбережений. Монет у них, в отличие от прихлебателей мудня, было немного, но если наказывать, то всех. Они ведь тоже пытались его схватить. И кто знает, что они планировали делать с ним после этого. Так что наличие сисек не является преградой для получения наказания. Назвалась практиком и напала на более сильного, будь готова к последствиям. Довольный землянин с полными карманами хуяни поспешил к выходу из подземелья. После обретения личного учителя, в Академии Джону нужна была лишь библиотека, но это не отменяло необходимости посещать занятия. При этом обучение должно было начаться лишь через месяц, поскольку на протяжении этого времени будет длиться прием абитуриентов. Конечно, таких толп, как в первый день у приемной комиссии, не предвиделось, но кандидатов на боевой факультет столько, что среди них отбирали лучших из лучших путем соревнования и измерения уровня прогресса культивации. То ли дело факультет коммунального хозяйства, там от кандидата ничего не требовали, но это лишь в начале. Под конец отборочных у боевиков вылетало до 70% абитуриентов. Некоторые из них от отчаяния шли на коммунальщиков, и уже среди них устраивали конкурс. Так что Джон очень вовремя подсуетился. Пойди он в академию через неделю-две, и стопроцентно пролетел бы с поступлением. У него оставалось свободное время до учебы, и ему требовалось раздобыть кристаллов сильных лесных тварей. Сложив 1+1, получалось, что нужно идти в лес на охоту, и не в ближайшие к городу места. Тут практики ради наживы и ускорения прогресса в развитии повыбивали всю сильную живность, да и с мелочью наблюдался напряг. Нужно было возвращаться в лес смерти. После выхода из города он шел размеренным шагом, но стоило ему скрыться с людских глаз, как он облачился в гай-гай-вер, который перевел в режим адаптивного хамелеона, и перешел на бешеный галоп. Такой способ передвижения Джону показался слишком медленным. Он решил испытать иной метод перемещения в пространстве. Бегать по воде он уже научился, как и по стенам. Но в лесу не было ни того, ни другого. Иначе бы землянин уже мчался бы по водной глади. В лесу росли лишь прочные высокие деревья. Именно их и выбрал парень для скоростного передвижения. Он взбежал по стволу лесного гиганта, после чего оттолкнулся от него ногой, долетел по воздуху до следующего дерева и оттолкнулся от него. Вскоре он приспособился, и дело пошло быстрее и веселее. Подобно сказочным шиноби, он прыгал по воздуху от одного древесного гиганта к другому. Благодаря ци древесина имела запредельную прочность, поэтому выдерживала подобные издевательства. Джон поймал ритм и сумел разогнаться до скорости автомобиля на скоростном автобане. Нейросеть в спарке со скафандром и наручным эскином позволяла анализировать окружение. То, чего он не мог обнаружить самостоятельно, могла сделать сетка техномагов на основе тщательного анализа окружающей обстановки. Благодаря этому все опасные цели подсвечивались. Таким образом, он обнаружил свою первую жертву, которая считала себя хозяином положения. Это был матерый лесной дракон, невероятно быстрый и опасный. Но поскольку он был обнаружен раньше, чем атаковал, африканец первым перешел в нападение. Дракон отреагировал на угрозу, бросился навстречу Джону, который находился в затяжном прыжке, но нейросеть рассчитала его траекторию движения и на мгновение включила движки скафа. Благодаря этому парень сменил траекторию таким образом, что умудрился дотянуться когтями до брюха ящера, который находился в воздухе во время своего прыжка. На землю приземлился раненый монстр, из пуза которого вывалились кишки. Регенерация тут же затянула рану, но кишки так и остались снаружи, причиняя твари жуткую боль. Джон воспользовался замешательством хищника. Он быстро с ним сблизился и одним точным ударом когтей вырезал из башки кристаллу. Из браслета выбралась Акейда, которая устремила жадный взор на добычу. Аво, желтый кристалл. Это был сильный дракон. Хозяин, скорее же приложите его к моему браслету. Хозяин, она застыла в изумлении, широко распахнув глаза. Хозяин, в ужасе завопила она, что вы делаете? А разве не понятно? Он закинул камень в рот и проглотил его. Ем вкусняшку. Ммм, погладил он себя по животу. Как много там ци. Хозяин, замерла в шоке расстроенная Акейда, но ведь так никто не делает. Никто не ест камни силы. Так нельзя. А как же подзарядка браслета? Со следующей зверушки подзарядим, беспечно отмахнулся землянин. Следующего дракона пришлось искать довольно долго. Он обнаружился лишь ближе к вечеру. Тварь была раза в два мельче и слабее предыдущей, отчего пала быстрее. За неделю землянин вырезал на огромной территории дюжину лесных драконов, одного мелкого водного в том же озере, что и в прошлый раз, а также стаю волков размером с медведя. Кристаллов ему хватало и для подзарядки браслета Акейда Хилл, и для прокачки своей ци на протяжении пары месяцев. Кристалл, который был съеден в начале охоты, к концу недели окончательно переварился в желудке архидемона. Энергия в нем окончательно закончилась. Вместе с этим Джон поднялся сразу на 3 ступени вверх по лестнице культивации до 9 уровня очищения ци. Он закинулся более слабым кристаллом волка и направился обратно к городу. При приближении к нему он сменил свой оригинальный способ передвижения по деревьям на обычную размеренную ходьбу и выбрался на дорогу. До города оставалось всего лишь 5 километров по укатанной грунтовке. Джон обогнал едва плетущуюся телегу, которую тянул за собой здоровенный вол. Мужичок в поношенной простецкой одежде из мешковины проводил его опасливым взглядом. Вскоре чуйка Джона подала признаки опасности, но несущественной, и он знал почему. Впереди затаились 10 практиков, которые даже на уровень мастеров не тянули. Поэтому он не стал ничего предпринимать, продолжив путь, как и прежде. Если эти кретины на него нападут, что ж, они в таком случае сами подпишут себе смертный приговор и пополнят копилку душ. Поскольку оставлять в живых разбойников, которые на него напали, он не собирался. Не нападут, еще сколько-то проживут. Когда он спокойно проходил мимо засады, в него полетели сразу 6 стрел. Вот только стрелы летают медленнее, чем он может двигаться. Для него они были, будто в замедленной съемке. Он от всех уклонился, после чего резко ускорился и рванул на правую сторону. Темные сектанты, а это были они, не успели ничего предпринять. Половину банды он перебил в считанные мгновения. Вторая половина решила пуститься в бегство. Отчего-то им не хотелось героически подыхать и бросаться на сильного противника с мечом наголо. Только кто же их отпустит? Явно не Джон. Он догнал всех, но убил лишь 9. Десятая оказалась девушка. И не, чтобы у него на нее не поднялся меч. Все бы поднялось, особенно совсем не клинок, с его-то нынешним либидо. И щадить разбойницу он не собирался, но все же он ее лишь вырубил. Эй, Айгуль, в смысле, Акейда, выползая из своего браслета, дух древней практика моментально появилась рядом с парнем. Хозяин, что-то случилось? Вопросительно приподняла она брови. Это тело тебе сойдет? Указал он на разбойницу. На бандитке была надета свободная черная одежда. Маска в виде повязанной на лицо тряпки вместе с капюшоном скрывали ее лицо. Хаен, презрительно скривилась Акейда Хилл. Слабачка, у меня уйдет много времени на достижение прежних кондиций. На ее внешность плевать, я ее переделаю на свою. Если не нравится, я ее убью, а ты продолжай жить в браслете. Потянулся Джон к рукояти меча. Не факт, что в ближайшие годы еще раз так повезет, что найдутся тупые бандиты без чувства самосохранения, да еще среди них окажется девка. Нет-нет-нет, Акейда замахала руками крест-накрест, не надо ее убивать, это тело мое вполне сгодится. Конечно, у него не лучшие кондиции, но я беру. Пользуйся, кивнул в сторону разбойницы Джон. Тебе помощь? Чем? Вопросила спутница. Могу помочь запихнуть твою душу в тело и выдрать душу прежней владелицы. Акейда задумалась. Пожалуй, первого не надо. А если со вторым поможете, то мне будет намного проще захватить это тело. Хорошо. Как только дух женщины нырнул в тело девушки, Джон выдрал из разбойницы душу. Подобный трюк он исполнял впервые, но он удался на 100% и заставил задуматься над переосмыслением тактики некоторых сражений. После этого он собрал с тел бандитов ценности и выбрался обратно на дорогу. В этот момент мимо проезжал тот же крестьянин, которого он недавно обогнал. Мужик от него шуганулся, словно от прокаженного. Он чуть не свалился с телеги. «Ты чего там делал?» — с опаской вопросил крестьянин. «Посрать ходил», — ухмыльнулся землянин. «Можно подумать, ты так не делаешь». «Нет, конечно, это дело житейское», — с облегчением вздохнул владелец повозки и вала. «Ох и напугал ты меня. Я уж думал, разбойники напали, а то ходили слухи, что они в пригороде снова объявились. А ведь до этого поговаривали, будто их сильный практик всех убил. Да мало ли этих бандитов», — философски заметил Джон. «Одних убили, другие пришли. Господин практик», — залебезил крестьянин, — «может, вас подвести? А давай», — неожиданно для себя согласился африканец. И хотя пешком было бы быстрее, но он никуда не спешил. «Только девушку мою подождем». «Девушку?» – удивился извозчик. «Но в прошлый раз я вас видел в одиночестве. Она вперед ушла, а я ее только что нагнал». «Эй, Айгуль, ты еще долго там?» «Демоново тряпье». Злющая Акейда выбралась из леса, поправляя одежду. Разбойничьи вещи из черных стали серыми, поскольку новая владелица тела не желала сразу же показать себя окружающим как темного практика. Она избавилась от краски с помощью специфической формации. Более того, она даже внешность успела изменить на свою, отчего щеголяла с черной шевелюрой и зелеными глазами. «Я Акейда, а не Айгуль. Хозяин, прекратите уже надо мной издеваться. Я же знаю, что вы прекрасно помните мое имя». «Прости, Акейда», Джон не чувствовал себя виноватым. Наоборот, он веселился. «Ты так забавно на это реагируешь. Тут уважаемый решил нас подвести до города, так что поспеши». «Уже иду», она шаркала при ходьбе и покачивалась, словно матрос после длительного плавания. К новому телу ей предстояло привыкнуть, как и в целом к существованию в физическом облике. Глава 11. «Это кто?» Брю недовольным взглядом разглядывала спутницу Джона. «А ты кто такая?» Хищно прищурилась Акейда. Хлебальники заткнули. Джанго моментально заставил девушек умолкнуть. «Устроите при мне разборки, обеим кобзда». «Извините, владыка», повинно склонила голову демонесса. «Простите, хозяин», вторила ей древняя практик. После этого девушки обменялись ревнивыми взглядами. Джон, проходя мимо Брю, отвесил ей шлепок по заднице. Наконец, он решился на это, осознав, что ближнее окружение должно быть ему преданным. Да и глупо не использовать свою силу. Раз она есть, то почему он должен ее все время сдерживать? Моральные принципы хороши, но не в тот момент, когда речь заходит о демонах и тех, кто может причинить ему серьезные неприятности. А Брю могла, стоило ей лишь найти более выгодного покровителя. В глазах Брю на мгновение засияли розовые сердечки. Ее взгляд переполнился любовью, вместе с этим лицо отразило недоумение. «Как же так?» – проносились у нее в голове панические мысли. «Как это случилось? Что я сделала не так? Отчего владыка решил использовать на мне это?» Ее рассказ господину о том, что она пыталась задержаться в мире призыва, из-за чего жила с мужчиной, таил некоторые личные секреты. Она бы ни за что не призналась демону в том, что влюбилась в криворукого демонолога и прожила с ним прекрасные годы. А когда он умер, она даже его душу не стала трогать, отправив на перерождение. При этом она долгое время горевала. Брю думала, что любовь – это больше не про нее, что она никогда уже ни в кого не влюбится, а уж в архидемона тем более. Но вот ее вновь пронзило это чувство, резко, как стрела. Дурой Брю не была, она видела и знала, какой силой обладает ее владыка, страшной силой редких высших суккуб. Ей было абсолютно ясно, что он только что использовал эту силу на ней, и хотя умом она это понимала, но разумом принимала как должное. Любовь туманила ей рассудок и заставляла оправдывать любые действия господина. Наступил первый день учебы в академии. К этому моменту Джон сожрал половину кристаллов из волков, благодаря чему достиг второй ступени формирования основ. Уже на первой ступени он мог манипулировать ци, а это означало, что он способен создавать формации и использовать техники. С этого момента Акейда Хилл вплотную взялась за его обучение. Он впитывал информацию, словно губка воду. Как только он научился направлять ци, в тот самый миг ему стали доступны порталы. Ведь они были созданы на основе формулы пространства и могли запитываться любой энергией. То есть, он в любой момент мог свалить из этого мира. Даже попробовал открыть портал в другую вселенную, и это сработало. Но уходить отсюда ему уже не хотелось. А вдруг он не сможет открыть портал обратно в этот мир? Поэтому до ухода следует взять отсюда все возможное. Каждая новая ступенька культивации делала его сильнее. Он прогрессировал на глазах, и это ему нравилось. А еще он мог переделывать заклинания под использование ци. Получались, как их называют местные, формации. Но изменение каждых чар требовало времени, а он большую его часть тратил на изучение приемов практиков. Так что как-то было не до этого. Нейросеть в это время вбила ему в голову 4 ранга базы знаний по магии, что принесло многое. Но магия все еще была бесполезна в этом мире, а до освоения 5 ранга еще далеко, ведь медкапсул поблизости не наблюдалось. На подходе к академии чуйка напомнила о себе, предупредив о приближении к неприятностям. После этого Джон собрался и сконцентрировался, но с пути не отступил. Он выискивал угрозу, и вскоре ее обнаружил. Она стояла возле ворот академии, высокая и красивая рыжеволосая девушка, сильная как физически, так и по количеству ци. В золотом одеянии с нашивкой в виде красного феникса она сильно выделялась и привлекала повышенное внимание. При виде Джона она хищно оскалилась и преградила ему дорогу. «Сюда иди». Ее тон звучал грубо и повелительно, будто у гопника из подворотни. От красивой девушки не ожидаешь подобного обращения. «Привет, красавица!» — обворожительно улыбнулся Джон, поглаживая белоснежную бороду. «Чем могу помочь? Ты моего младшего братика обидел», — источала она волны гнева. «Мудня, что ли?» Сразу он понял, о каком братике идет речь. «Извини, милая, но он сам себя обидел. Вы его случайно в детстве головой на камень не роняли? Ты еще смеешь его оскорблять?» Она захрустела кулаками. «А там было чем хрустеть. Такими кувалдами наверняка можно крошить булыжники в щебень». В отличие от братца, сестрица была по-настоящему сильной. Как минимум на уровне мастера. Что поделать, если твой брат на самом невоспитанный хам, который на ровном месте создает себе проблемы и нарывается на неприятности. Развел он руками в стороны. Я на него никогда первым не нападал. Он же тебе рассказал правду о нашем знакомстве. Конечно, он все мне рассказал. Зло сверкнула глазами дамочка. Как ты вероломно напал на его товарищей. Ага, саркастично усмехнулся Джон. Стоял я посреди улицы, медитировал. А тут ко мне подошли четверо пацанов и начали оскорблять. А потом твой братец заявил: «Дед, мы тебя изобьем до смерти, а ты стой и терпи, пока не сдохнешь». Возможно, я не точно цитирую, но близко к тексту. «Ты все врешь, наглый лжец», — перекосило лицо девушки от ярости. «Му не мог так поступить, а в пещере Му день решил меня проучить. Для этого он использовал артефакт с формацией паутины света. В эту ловушку попались все остальные практики, которые направились на поиски сокровищ, за исключением шестерых, включая меня и одну милую девушку. Она разрушила формацию, после чего Мудень закономерно отхватил тумаков от всех остальных злющих практиков. Я его и пальцем не тронул, но поскольку мне удалось выяснить, что он собирался таким образом меня прикончить, то я не мог пройти мимо. Но даже тогда я никого не стал бить, ограничившись моральной компенсацией в виде жалких монет. «Ты все врешь, бородатый лжец!» У рыжеволосой от ярости чуть ли пар из ушей не шел. Му рассказывал совсем другую историю о том, как ты вероломно подстроил им ловушку, избил их и ограбил. «Угу!» – саркастично усмехнулся Джон. «А 40 остальных участников и свидетелей тех событий не из вашей секты, ты, конечно же, не спрашивала и в расчет не берешь, ведь Мудень святой человек и врать не может. Вот только когда он в следующий раз нарвется не на доброго и всепрощающего практика вроде меня, а на сильного темного мастера, хоронить его будут в спичечном коробке. Хоронить будут тебя, мерзавец!» Гневно прокричала ему в лицо дамочка. «Я вызываю тебя на дуэль». «Дуэль, так дуэль», — спокойно отреагировал он, ожидая чего-то подобного. Хотя он больше ждал благородного неожиданного нападения толпой со спины. Но сестра Мудня его удивила своей прямотой и честностью. Никаких подручных поблизости не пряталось, что было удивительно. Он уж было подумал, что в секте Золотого Феникса все конченые настолько же, насколько ему день. «Сейчас же на арене Академии», — продолжила девушка. «Сейчас, так сейчас». Джон был уверен в своих силах. Он побеждал более сильных противников. «Только ты даже не представилась. Кстати, я Джон Джанга. Знай же имя той, кто сегодня превратит тебя в пепел, мерзавец. Я Фупля День. Для тебя госпожа Ля». «Да», — задумчиво протянул землянин, стараясь не заржать. «Пожалуй, госпожа Ля будет получше. Остальные части твоего имени я постараюсь забыть, хотя это будет непросто. И вообще, тебе не помешало бы выйти замуж и взять фамилию мужа. И первое имя тоже неплохо бы сменить. Ты что-то имеешь против величайшего родового имени Фуп, или кланового имени День?» — грозно прищурилась Ля. «Нет, что ты», — искренне заверил ее Джон. «По отдельности они прекрасны, как и твоя несравненная красота. Но вместе, за оскорбление моих рода и клана я твой пепел отдельно сожгу, чтобы от него ничего не осталось». Распространяя волны гнева, Ля направилась в академию. «Следуй за мной и не вздумай сбежать. Если сбежишь, я тебя все равно найду и спалю». Организовать дуэль оказалось просто. Достаточно было обратиться к дежурному преподавателю, и тот сразу же дал добро на сражение. Слухи похожи на магию. Они каким-то волшебным образом облетели всю академию в считанные мгновения. Пока Джон с Ля добрались до арены, пока дождались дежурного преподавателя, который должен был их судить, арена заполнилась студентами и учителями. В этом мире дуэли между практиками не редкость. Зачастую они не вызывают подобного ажиотажа. Но тут сложилась интересная ситуация. Как выяснилось, Ля тоже учится в академии, но на последнем пятом курсе. Она входит в десятку самых сильных учеников боевого факультета и превосходит некоторых учителей. Гордая принцесса одной из самых значимых и влиятельных сект города крайне редко сражалась на арене. Зачастую она выходила на битву только в случае серьезных оскорблений в свой адрес. Но мало находилось дураков, которым не хватило бы ума вызвать на дуэль такую девушку. С другой стороны, ее противник – первокурсник факультета хозяйственников. Они считались кем-то вроде отбросов, слабаки, которые не прошли экзамены на боевое направление. Еще и студент далеко не молодой. Джона считали слабым и никчемным стариком, который на старости лет свихнулся и поступил в академию. Всем было интересно посмотреть на то, как принцесса фениксов размажет деда по арене. Поэтому народ свалил с занятий, сорвав уроки. Среди зрителей выделялась группа золотых фениксов, среди которых присутствовал Мудень. Взгляд его был переполнен ненависти. «Убей этого червя, сестра!» — громко вопил он, словно футбольный фанат на арене. «Испепели его! Уничтожь этого мерзкого старикашку!» Джон спокойно стоял напротив Ля. Она с хрустом разминала кулаки и шею, смотря на противника, словно на таракана, которого собиралась раздавить. Ни капли жалости, сочувствия и понимания в ее взгляде не было, что землянина дико взбесило. «Какого черта эта семейка все время до меня докапывается? Как же они меня достали? Все время мешают мирно постигать местные премудрости и становиться сильнее. Нужно решать проблему радикально, но убивать Мудня и девку не выход. После этого за мной всей сектой начнут охотиться, и ни о каких благородных дуэлях речи идти не будет. Есть у меня способ поинтересней».